одна листва от всех твоих трудов, где плод посева твоего, Спаситель ждет его давно. Ты не принес плода, одна листва, одна листва, как любишь ты Христа, тебя до смерти возлюбил, чем ты Иисусу оплатил. Ты не принес плода, одна листва. Одна листва, ты не принес плода. Каким предстанешь пред судом, и что ответишь пред Христом? Погибнешь навсегда, одна листва, одна листва, одна листва, и лишь одни слова. Господь грядет, а ты все спишь, еще успею говоришь. Господь зовет плода, одна листва,